ночь Рождества пришла. Уже всегда в памяти моей ночь Рождества светит сильней. Вечно живой Иисус ту ночь к людям пришел, чтобы помочь. Нам, молодым, дорог Иисус, ведь спас у нас от уз. Он был рожден, чтоб я и ты вечную жизнь нашли. Уже всегда в памяти моей ночь Рождества светит сильней. Вечно живой Иисус ту ночь к людям пришел, чтобы помочь. Люди земли, помните о том, что Иисус нас спас. Счастье дарит, даром дарит, яркая звезда горит. Уже всегда в памяти моей ночь Рождества светит сильней. Вечно живой Иисус ту ночь к людям пришел, чтобы помочь.